Ну что, друзья, знакомиться мне с вами уже не нужно. За меня познакомился брат. Да, в принципе, я уже у вас не первый раз. Ну, а все-таки я хочу спросить, вы разговаривать умеете, нет? Умеете, да? Потому что я бы хотел сегодня несколько вопросов задать, а вернее, хотя бы один вопрос, чтобы на него ответило несколько человек. Братья и сестры, я так думаю, что мы богаты. Богаты. Помните, как Слово Божие говорит нам о том, что Бог бедных избрал быть богатыми верою. И наш Господь богатый, и поэтому и мы с вами богаты. Я не знаю, кто из вас в какой семье родился, в христианской семье, кто родился в нехристианской семье. Но мне бы хотелось задать вопрос тем, кто родился в христианской семье. Вы рады тому, что вы родились в христианской семье? Или есть немножко недовольства? Кто из вас рад, что родился в христианской семье? Пожалуйста, руку поднимите, друзья. Понятно, понятно, все не надо. Большая часть не знает этого вопроса, а скорее всего, наверное, трудности есть. Трудности есть. Но я хочу немножко с этого и начать, друзья, что действительно, иногда слушаешь вот свидетельство об обращении. Как подойдешь к тому, кто родился в христианской семье? Ну, расскажи, как ты примирился с Богом, расскажи, что ты нашел, Господи. Да я в христианской семье родился, мне рассказывать нечего. Как дойдет тот человек до какого-нибудь там наркомана, пьяница, он рассказывает, сирот так открытый, слушает, вот это да, а мне рассказать нечего. И сожалеет иногда, вот он все прошел, все узнал, а я ничего не узнал, а я так живу скучной, бедной жизнью, и такая беда у меня в жизни, и рассказать даже нечего, потому вот такие серенькие мы и скучные. Я немножко расскажу тоже один из случаев у нас на эту тему. Одного человека спрашивают, у нас проходит общение, для тех, кто пришел из неверующих семей, из наркоманов, из пьяниц, вот мы с ними занимаемся, и вот у нас так вот иногда тоже проходит, ну и не рассказывают, как они обратились к Богу. И вот дошла очередь до одного человека, такой грузненький мужчина, вот я хочу рассказать ему, рассказать. Ну вышел и рассказывал, братья и сестры, вот я до такой степени вот допился, вот никто мне помочь не мог, я попал в центр. Ну, в реабилитационный центр. И вот, говорит, там мне сразу... А там такие у них правила. 7-8 собраний в день. Вот, давайте, вот, молись, читай. И вот он говорит, первый день меня заставляли молиться. Я говорит, никак не пойму. Да у меня сбежать, что ли? Что они меня хотят? С ума свести, что ли? Все, молись, да молись, читай, да слушай, да пой с нами. Ну, говорит, на третий день я прозрел. Знаете, говорит, я начал молиться. Меня сначала заставляли, потом говорит, я начал молиться, и мне стало немножко легче. Вы знаете, говорит, я получил освобождение от пьянства. У меня глаза открылись, так на сердце легко стало, а вот от курева я никак не мог освободиться. А там тоже так вот заставляют, бросай курить, все, бросай, больше не кури. Ну, вот, говорит, я решил, потемнело, дождичек на улице, и я решил, говорит, пойти туда, в сарайчик покурить, подальше, через дорожку. Пошел я, говорит, стал под сарайчиком, никто не видит, темно. А в том центре, даже света нет. Так они в поле там живут. И вот я встал там, говорит, и мне зашиворот дождь. Кап, да кап, неудобно. Я это раз в стороночку и куда-то провалился, в какую-то яму. И сразу первая мысль, праведники ходят праведным, прямым путем. Значит, неправильно. Думаю, да, неправильно. Потом, говорит... А потом оказалось, что провалился я в бывший туалет, говорит. Вытащили меня, неудобно. Ну, все вот так вот все смеются, слушая с открытыми ртами его. Он так рассказывает, значит, я провалился, вытащили. Говорит, но я откровение получил. Знаете, какое откровение получил? На дне там хорошего ничего нет. Говорит, не верите, проверьте. Ну, так он сравнивал с этой жизнью, что там ничего хорошего нет. Вот. Я немножко на это и хочу обратить внимание, друзья. Вот на этот момент, что Бог нам что-то приготовил. Я хочу прочитать место Священного Писания и немножко с вами побеседовать. Псалом 67, 29 стих. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». И второе место Священного Писания – это книга Иеремии, 11 глава, 28 стих. Там Христос говорит, Бог говорит такие слова. Только я знаю намерение во благо вам, чтобы вам давать будущность и надежду. Вернее, только я имею намерение, которое во благо вам, чтобы давать вам будущность и надежду. Вот мы с вами верующие люди. Или есть тут неверующие кто-нибудь? Есть тут кто-нибудь неверующий, друзья? Нет. Вот у меня и первый вопрос. Тебя как, браток, зовут? Александр, ты можешь так себе представить и так вот сказать, как ты понимаешь, что Бог тебе приготовил? Он говорит, доброе намерение во благо. Что для тебя Бог приготовил в будущем? Ну, давай я тебе помогу. Ты сначала встань. Вот. А теперь расскажи, что Бог для тебя приготовил? Как вот ты понимаешь, какое у тебя будущее впереди? Нет, не надо нам абстрактное, вот о тебе, ни о ком-нибудь там есть и кто-то. Что для тебя Бог приготовил? Ты же читаешь Священное Писание, ты же веришь, молишься Богу, у тебя же впереди планы какие-то, ну, свои соображения. Ну, не идешь ты с закрытыми глазами, ты же знаешь, какая у тебя жизнь впереди будет, если ты будешь служить Богу. А? А на земле? А на земле. Я далек, друзья, от того, что мы живем только одним раем. Мы и землей живем. А на земле что Бог для тебя приготовил? Смерть приготовил. Хорошую у тебя Господь приготовил там будущность такую. Хорошую. Садись, пожалуйста. Давайте мы еще спросим несколько человек. Я бы хотел, конечно, спросить, друзья, а вам бы захотелось такой вот, ну вот такой, что Бог приготовил для вас, смерть? Пойдете вы за ним, нет? А, сложный вопрос. Хорошо. Давайте мы еще спросим. Я хочу так вот пару братьев спросить и пару сестер. Вы приготовьтесь, друзья, пожалуйста, к ответу. Вот. Кто уже второй, третий отвечает, тому легче. Вот ты, браток, пожалуйста, да-да, вставай. Как тебя зовут? Женя, расскажи, как ты понимаешь, что для тебя Бог приготовил? Что за сила, что ты ей будешь делать? У нас братья ходят, говорят, силы не хватает, таблетки пьют, занимаются. Вдруг кто-нибудь встретится на дороге. Так, ты так представляешь, что у тебя впереди сила есть, да? Сила какая? Что Бог будет с тобой верить и все, да? Так, садись. Ну, давайте мы сестер спросим, что для них Бог приготовил, как они понимают. Ну вот на первой лавочке крайненькая сестричка, ты, пожалуйста, скажи, как ты понимаешь, что Бог для тебя приготовил? Хорошо. Ну из того ряда спросим кого-нибудь мы. Что-то все сразу, раз, все сестры отвернулись от меня. А я вас все равно спрошу. Вот на третьей лавочке, вот это первая, вторая, третья. Вторая сестричка, да, пожалуйста, вставай, рассказывай, что Бог для тебя приготовил. Нет, для тебя, не для нас. Для тебя, да. Ладно, садись. Все так, все. Вот теперь давайте мы себе представим. У нас однажды так вот было, друзья. На наше общение, собрание, это было лет, наверное, 18 назад, заявляется милиция из исполкома и человек 15 комсомольцев на собрание. Прошло собрание у нас, они спокойненько простояли, прослушали в палаточке у нас так все. Заканчивается собрание, они говорят, подождите. Мы хотим, чтобы ваша молодежь осталась, и мы с ней пообщаемся, с молодежью. И начинают задавать подобные вопросы нам. Что у вас приятного? Что хорошего? Ну, были такие даже высказывания. И на молодежные они раньше приходили, недельку назад, ранее. Говорят, нас на наши комсомольские собрания милиции загоняют. А вас надо милиции разгонять. Скажите, что у вас хорошего? Почему так? И начали расспрашивать. Тут скажи, вот поднимают молодую девушку. Ну-ка расскажи, как ты провела день в понедельник. Расскажи, вот от начала до конца, как ты проводишь день. Потом другую расскажи, как ты день проводишь. А мы так неожиданно сидим и думаем, что же наша молодежь расскажет. И вы знаете, когда вот начали не рассказывать, а нам настолько приятно, что молодежь знает, для чего живет. Потом начинаем мысль, а ну-ка расскажи, как ты день провел. А он тоже так рассказывает, и им самим стыдно. Другому спрашивают, и им самим стыдно. Я думаю, если бы сегодня присутствовали неверующие люди, и вот рассказали бы вот так вот, послушали, что Бог приготовил, сказать, зачем оно надо, повернулся бы и пошел бы отсюда. Как вы думаете, от вашего рассказа, что вам Бог приготовил, кто-нибудь захочет идти за Господом, нет? Захотят, нет, друзья? А если мы сейчас спросим у неверующих людей, скажите, что вам мир приготовил? Что они нам расскажут, друзья? А знаете почему? Брат правильно сказал, мы не умеем разговаривать. Мы боимся сказать о себе. А ведь Бог нам очень многое приготовил. Господь говорит, я имею намерение, которое во благо вам, чтобы давать вам будущность и надежду. Силу приготовил для вас. А потом говорит так, утверди, Господи, то, что ты совершил. Утверди. А я себе так представляю, друзья. Вот я в юности тоже был, в юности и мечтал. И у меня был выбор, каким путем пойти. У меня папа был неверующий, мама была верующая. И меня, знаете, и туда приглашали, и я понимал, что для меня. И мне был важен вопрос, что меня ожидает впереди. И знаете, я себе так представлял себе так, вот вырасту я. Что для меня Бог приготовил впереди? Какая у меня будущность? Я так думал, семья у меня будет хорошая. Жена, которая будет верность сохранять, любить, которая будет, я буду любить, дети у меня будут, Божье благословение будет, Бог будет покровительствовать мне. Я хотел этого, друзья, я к этому стремился. Вы знаете, я хочу сказать, как это хорошо, когда мы понимаем, что Бог приготовил для меня прекрасное. В мире этого нету. Невеста будет неоскверненная в этом мире. Жених или муж тоже самое будет, сохранивший верность. Можно положиться друг на друга. У нас дома мир, покой, атмосфера любви. Я беру земные блага, обыкновенно земные. У меня есть надежда, у меня есть трудности. С этими трудностями Господь будет. У меня есть сила побеждать грех, побеждать искушения. У меня есть мир, покой, есть счастье. Мне жить хочется. У меня есть настоящее будущее. Как хорошо. Меня Бог простил, очистил, мне помогает сегодня. Я имею не только временное земное, имею и прекрасное будущее, вечное. Но почему мы боимся об этом говорить, что нам Бог приготовил? Почему вдруг мы не говорим, а кто его знает? В наше время сейчас бывает и так, и верующие сошлись, и разошлись. У нас такого никогда не бывало, а сейчас такое есть. Смотришь, соединились, благословили их, пожили 20-30 дней, кто до 40 бывает, и тянет. И потом раз и разбежались, и все ужасы. Что случилось? Как? Вроде бы их сочитывали, говорили о благословении. Я хочу сказать, и некоторые сегодня уже говорят, так может и у меня так будет. Может и у меня, и мы боимся сказать, что у меня будет хорошо впереди. А некоторые говорят, да кто его знает, как там будет у меня впереди что-то на этой земле. Надо сейчас, сейчас нужно пожить, взять свое удовольствие, все, что надо, а потом хоть будет что рассказать. Как я там по дну лазил, карабкался, как я тяжело там, знаете, задыхался, может быть, не был... А потом меня Бог спас, хоть буду сказать что-то о Господе, а то и сказать, то нечего. А я хочу, друзья, чтобы мы немножко с вами так больше вникнули в эту ситуацию. Давайте мы посмотрим на первых людей, Адама и Еву. Что Бог для них приготовил? Хорошее или плохое, друзья? Но мы сами говорим, иногда сожалеем, эх, Адам, эх, Ева, что же вы натворили, какая прекрасная жизнь была у вас, рай, общение такое с Богом, природа хорошая, зла не было, доверия не было, ничего нужно пугаться, никто тебя не обворовал, живи, радуйся, наслаждайся. Все прекрасно было, все прекрасно было. Но, написано, сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он пришел украсть. И украл у них. Каким путем? Обольстил. Да когда там тебе Бог даст? Все это хорошо, на своем месте, у тебя впереди будущность. Но ты хочешь быть Богом? Богом. Ну что ты будешь? Все, Бог тебе будет давать, зависим от Него будет. А ты сам будешь Богом, сама будешь Богом. Вот укуси от этого плода. Бог же не зря запретил тебе этого плода кусать. Вот укуси от него, и ты будешь как Бог. Знание добавится. Видение, ты будешь Богом. Посмотрела и укусила. Мы читаем в Римлянам, 9 главе, написано такие слова там. Вся тварь стенает и мучится. покорилась суете не по своей воле, но по воле покорившего ее». О ком здесь идет речь, друзья? Она что-то ожидает, впереди написано, усыновление сынов Божьих, да? Речь идет о людях. О людях идет. Все покорены суете. Кто покорил суете? Как ты думаешь, браток, кто покорил суете? А? Кто это все? Враг душ человеческих. Хорошо, я еще один вопрос задам. Апостол Павел говорит: бедный я человек, продан греху. Кто его продал греху? Как ты думаешь, брат, кто продал греху его? Да-да-да. Апостол Павел сам себя продавал греху? Рядышком, брат, что ты скажешь? Кто продал Павла греху? Так кто его продал греху? Грех. Грех продал греху. Давайте у сестер спросим, может, они лучше знают Священное Писание. А ну-ка, пожалуйста, вот вторая сестричка на первой лавочке сидит. Ну-ка, рядышком. Кто продал греху Павла? Кто-кто? Рядышком, сестричка. Ну-ка, вы же читаете Евангелие. Кто продал греху? Тоже не можешь сказать. А я думаю, это настолько легкий язык. Это вопрос. А ну-ка, ты, пожалуйста, сестричка, вот на первой лавочке сидит. Да-да-да. Тоже не знаешь. Ну, давайте пианистку спросим. Она все знает. Пожалуйста, кто продал греху Павла? Так, кто у нас есть руководитель молодежи здесь? Так, где-то есть Вениамин. А ну-ка, Вениамин, вставай, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, кто это продал греху Павла? Кто покорил суете всех? Враг душ человеческих. Давайте еще кого-то спросим. А? Может, ты расскажешь нам, Володя, кто это продал всех? Тоже не скажешь. Может, я неправильно выражаюсь, братья и сестры? Вопрос, может, непонятный. А мне кажется, так просто. До нас Адам и Ева продали. Разве вам непонятно, кто нас продал греху? Они нас продали, они покорили суете. До этого же не было так, друзья. Они же согласились ради временного, чтобы быть Богом, чтобы укусить этот плод запретный. И они продали. Когда нас еще не было, они продали нас. И у нас такая сегодня жизнь. Вот такая вот суете, с утра до вечера, в спешке. Давай, давай, давай, все не успеваем. А плюс ко всему грех преследует нас. Вы знаете, что мы грешники не потому, что мы нагрешили много. Другая причина, почему грешники мы. Я больше скажу, друзья, мы грешим, потому что мы родились грешниками. Нас продали. Вот мы и находимся в этой суете, во грехе, мы иначе и жить не можем. У нас природа стала такая. И апостол Павел говорит: бедный я человек, кто меня избавит от этого? Но разве Бог для этого создавал Адама? Разве у него такая была будущее? Нет, его обокрал сатана. Он предложил ему другой момент. Обокрал его, и он не только себя покорил суете, и нас с вами покорил. Друзья, я хочу, чтобы мы сделали первый вывод. Вот у нас сейчас, у вас сейчас детей нету. Детей у вас нет. Вы еще свободны, как тогда Адам и Ева были. Еще свободны, не имели никого, ни сына, ни дочери. Но когда еще не было у них детей, они уже их продали. Продали уже, в грех продали. Продали их вот в суете. Вы думаете, что у вас то же самое может быть, друзья? Вот вы сегодня живете, молодые, и вы что-то уже делаете, что-то приобретаете и для себя, и для будущих ваших детей. Или благословение Божие Бог приготовил, предназначил, или вы его держите и утверждаете его, и говорим: Господи, утверди то, что ты для меня приготовил. Это же мы говорим: утверди, Господи, я готов идти за тобою, и ты утверди. Или мы продаем. Продаем и себя, и детей своих в рабство греху. Вот в рабство сатане продаем. Зависит все от нас. Друзья, ну таких примеров у нас много. У меня мало времени, а примеров таких много. Я так вскользь немножко скажу вот такой момент, друзья. Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага. Вы помните историю? Я надеюсь, что вы читаете Священное Писание. Вот царь говорит одному из своих слуг: пойди из сынов Израилевых, Иудиных, выбери мужей способных, смышленных, которые имеют знания, красивых. Вот ты их отбери всех и предоставь им возможность кушать прекрасные явства. И пусть они у меня учатся. Что Бог приготовил для Даниила, Сидраха, Месаха и Авденага? Посмотрите, я хочу сказать, что дал Бог? Красоту. Бог же дал, да? Или сатана им дал? Или им дал этот царь? Красоту, знание, вот внешний красивый вид, смышленность, способность к учению. Это дал же Бог ему, да? Бог дал. У них впереди будущее хорошее. И вот искушение. Давайте-ка я сейчас хорошо буду кормить вас. Хорошо буду кормить вас. Буду вас обучать. Буду вас обучать, и вы будете мне служить. Даниил говорит, нет, нет, не нужно мне ничего твоего. Он славу Божию не захотел променять на славу человеческую. И друзья его так, они не захотели. То, что Бог для них дал, вот это будущее, которое Бог для них приготовил, они не захотели променять на то, что им царь предложил. Нет, нет, мы не хотим оскверняться от этого. Следующий вариант. Следующий вариант. Им предлагают, или вы поклонитесь, или вы в печь пойдете. Начинает путь насилия идти. Как-то поступить. А у Даниила так. Или ты не молись, или в ров пойдешь. Не получилось таким путем? Давайте трудным путем пойдем. Вот таким вот путем. Вас заставим служить нам. Служить нам. Променять сатана прошел украсть то, что Бог дал. А вы знаете, как приятно читать, и за то, что они не стали оскверняться, за то, что они не стали покоряться в этом вопросе, не пошли на эти обольщения, соблазн, Господь дает знания больше, чем у всех остальных, красоту лучше, чем у других, способности гораздо лучше, так что они даже стали, и то, что другие никто не разгадал, они разгадывали, не открывали, у них была сила Божья, с ними считали со всеми. Почему у них так, друзья? Заметьте, друзья, Бог приготовил для них. Бог приготовил. И они сказали, Господи, утверди то, что ты приготовил. Мы будем держаться от тебя, мы не осквернимся, не пойдем на то, что приготовил для нас сатана. И Бог их подымал, подымал, подымал и подымал. И где пытался их сатана унизить, опустить, а он их подымал все выше и выше. Величие, которое мы... Мы только мечтаем об этом величии. А почему? Они не продали, друзья, они не продались, они не пошли. Я хочу сказать, друзья, принцип есть библейский. Бог для нас приготовил будущее, лучшее, самое прекрасное приготовил для нас Бог. А сатана пришел, говорит, а я тебе свое предложу. Я смотрю, так красивые девушки, красивые братья. Сатана говорит, ну что там тебе Бог дал красоту? Давай я тебе свою красоту дам. Вот ты тут накрась немножко, брови выщипай. Вот под еще что-нибудь сделай. Ну что тебе там? Я вот ты мое, вот возьми. Ну что ты одеваешься? Ты немножко, если ты покажешь, чуть-чуть голое тело, там то пупок, то еще что-нибудь. На дольше запомнишься, на больше, за тебя будет дольше помнить. И вот пошли люди таким путем. Променяли, друзья, горе приобрели. А то, что Бог приготовил ту высоту, ту славу, то величие, они променяли. Друзья, заметьте, Еве и Адаму сатана ничего не дал. А обещал, богами будете. Все будет, ничего не дал, но обокрал. Он хотел украсть у Даниила, Сидраха, Месаха, Авденаги, украсть то, что Бог ему приготовил. Оказались мудрые юноши. В юности все это происходило, в юности, не в старости, это в юности происходило. Уберегли, Бог поднял на такую высоту, утвердил, что приготовил для них. А разве только их было четверо? Написано, из сынов Израилевых, вот эти четверо захотели остаться, так остальные пошли другим путем. Сокращая, друзья, я хочу еще на один момент обратить внимание. Иисус Христос, Ему впереди предназначается будущность. Ему дастся вот-вот всякая власть на небе и на земле. И вот сатана подходит к Нему и говорит, если ты поклонишься Мне, вся эта слава, все это царство, все это величие, красота, богатство мне принадлежит, я кому хочу, тому отдаю. Если ты мне поклонишься, я тебе все отдам. Будет все твое, слава, красота, богатство, народы, все будет твое. Я опять ставлю ту же параллель. Бог приготовил, все отдает в руки сына. Все же ему принадлежит, да? и победа, и все. А сатана говорит, да что ты там пойдешь, впереди путь еще, страдания, терпение, что-то я тебе сегодня отдам, ты только так, легко, раз, поклонись, не надо никаких усилий, и все тебе будет, все твое будет. Христос не поклонился, не принял от сатаны ничего. Немножко времени проходит, совсем немножко, и он заявляет, дана мне всякая власть на небе и на земле. Кто дал ему ее? Вы понимаете, братья и сестры, молодежь, впереди вам Бог приготовил. Вы сегодня или утверждаете, или сдаете, спокойненько продаете за какое-нибудь временное греховное наслаждение, развлечение, за то, что где-то показать себя, какую-то одежду одеть, какую-то прическу, где-то там еще что-то посмотреть, и так вот спокойненько теряем, теряем, а потом впереди жизнь. И говорим, где же те обетования, где ж то благословение, где ж та семья прекрасная, где ж та сила побеждать, где оно, почему у меня этого нету? И чуть ли не в историю начинаем искать, где же те братья, где же те сестры, которые проходили и силу имели, почему сегодня так нету? А все остается того, друзья, что мы делаем? Что мы делаем? А мы иногда так Бог приготовил для нас, Он даже так сказал, всякий человек, который становится на царство, пусть возьмет книгу. Помните, да? Закона. Да не отходит себе книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вы с собой на молодежный разбор принесли Библию. Вы сегодня знали, что молодежная. Вы принесли ее. А вы на свои домашние молодежные разборы носите Библию? Или сейчас не модно носить ее, друзья? А как это много значит? А когда последний раз мы читали Библию, как мы ее читали? Слово Божие так говорит, юноши, вы же сильны. Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. А если я сейчас спрошу, а ну-ка расскажите, пожалуйста, мне хотя бы два стиха о уверенности в спасении, многие из нас расскажут. Откуда сила? А если я попрошу вас, расскажите пару стихов из Библии на память о исполнении желаний? Кого, чьи желания Бог исполняет? Мы же в тупик придем. И мы даже не можем сказать, что Бог нам приготовил. Это знаете почему, друзья? Мы очень плохо читаем Библию. Или читаем ее для галочки. Ну, я прочитал, ладно. Пусть мама от меня отстанет, а то еще скажет, что не читал. Или вдруг спросят, читал или нет. Друзья, дорогие, я вам еще одну историю расскажу. Она нам очень пригодится. В этом же, друзья, я хотел в этой теме сказать, Бог нам приготовил. Я или удержу, у меня будет хорошее будущее. Или я сдам, продам, поразвлекаюсь где-то, откажусь от Божьих. Я могу что-то одно взять, или от Бога, или от сатаны. От двоих я сразу не умещу в себе, друзья. Бог не может дать тебе, если ты взял от сатаны. Взял от сатаны, ты отодвинул то, что Бог дал. Отодвинул от сатаны, ты получил то, что тебе Бог дал. Вот это твое право. Ты выбираешь, что ты хочешь. Недавно в этом году заканчивается одно богослужение. Подходит ко мне одна мама и говорит, мы приехали, чтобы побеседовать с тобой. Я говорю, кто вы? Она говорит, я и сын. Давайте мне сына, я хочу с ним познакомиться. Приводит сына, Саша его зовут. Ему 18 или 19 лет, молодой человек. Начал я с ним познакомился так. Она говорит, все проблемы у нас вот с ним, вы с ним поговорите. Ну, я отошел с ним в стороночку, помолился. Ну, давай побеседуем, познакомился. Спрашиваю, откуда ты? Он говорит, ну, у меня мама верующая, в собрание я хожу или ходил сначала, вот а сейчас редко хожу. Ну, когда последний раз был? Ну, 2 года назад был последний раз, редко ходит. И вот сегодня еще раз пришел. В процессе беседы он мне так говорит, я же молодой человек. Ну, посмотрите на меня, я молодой человек, я жить хочу. А меня в Ковалевку отправляют. Ковалевка – это у нас дом для сумасшедших, для ненормальных. У него что-то начало происходить наподобие депрессии, а может, одержимости. Он и сам не поймет, что с ним, и я не успел как следует разобраться. Вы понимаете, я так жить хочу. И то в процессе беседы он говорит, я не понимаю. Но почему другие годами курят, и с ними ничего не происходит? Я один раз закурил, и у меня проблемы начались, галлюцинации начались. Другие, говорят, слушают рок-музыку годами, ничего. Я один раз послушал музыку, и мне начали кошмары ночные. Я не могу, говорится, находиться. Кто-то там еще что-то делает, говорит, там боевики смотрят сколько. Я начал смотреть только, я все, у меня ужасы, меня сатана начал посещать ночью. Я не знаю теперь, что мне делать. Это разве можно так наказывать, как меня Бог наказал? Помогите мне. Жалко смотреть. Человек с юности знал Бога, собрание посещал. И пошел попробовать. Там, там, там. Результат его. В сумасшедший дом ложит. Ничего не может сделать. Я, говорит, меня трясет всего. Я не могу ни есть, ни спать, ничего не могу. Потом говорю ему, ну вот так вот в Библии написано. Одно, другое, третье. Он говорит, я понял беду. Я не знаю Библии. Вам хорошо, вы Библию знаете. Слово Божие знаете, а я его не знаю. Если бы я изучал так Библию, со мной бы так не было. Понимает немножко, да? Он пошел развлекаться. Да развлекался. Потом говорю ему, ну давай помолимся Богу с тобой. Встал, постоял. А скажите, о чем молиться? Ну у тебя же проблема, у тебя же нужда. Ну помолись Богу. Ну, как умеешь. Молитву «Отче наш» до половины дочитал. Потом говорит, я и ее забыл. Не могу ничего. Все ушло. Молодой человек. А вот так в жизни. Обманул сатана. Многие из нас говорят так. Я еще не член церкви, мне можно. Но если я сейчас буду членом церкви, мне нельзя. А даже здесь я так услышал, ну, если я членом церкви, мне уже списывать нельзя в школе. А вроде бы тебе льготы дали, если ты не член церкви, списывай, греши, кури, делай, что хочешь, пробуй, ходи куда. Ну, ты же не член церкви, тебе все можно. Если Христос придет, скажет, а не член церкви, ну, пойдем в Царство Божие, тебе все можно. Вы так, что ли, представляете? Я так не представляю себе, друзья. Вы же себя ограничиваете, вы себе льготы какие-то выписываете, что вам все можно от того, что вы не член церкви. А вы все равно пред Богом ответите. И ты все равно или утверждаешь, что Бог для тебя приготовил. Это же, Господи, то, что ты приготовил, мне оно не надо, я не член церкви. Мне оно не, мне вот надо то, что мне приготовил мир, этот сатана, вот я пока этим воспользуюсь. Вы же понимаете, что мы делаем, да? Еще один пример, друзья, и закончу на этом. Приезжаю в один город. Я всегда смотрю на молодежь. Мне нравится молодежь. Участие. Смотрю, как они живут, трудятся. Даже их выражение лица, радостные они или печальные. Ну, отсюда я и вижу, друзья, чем-то мы живем, или радуемся, или унываем. И так смотрю, одна девушка сидит. Лицо все у нее изуродованное. Один глаз на выкате. Думаю, наверное, в аварию попала. Бедная сестричка, думаю, какой у нее будущность будет? А потом спрашиваю брата, что с этой сестрой? Почему она такая? А он мне говорит, она была член церкви. А потом ее подруга соблазнила. Ну что ты там здесь? Замуж никто не берет тебя. Время сейчас такое, молодость, потеряешь все. Пойдем, немножко познакомимся с ребятами, побудем вместе с ними, погуляем. Потом покаешься, все пройдет. И она пошла. Оставила церковь, пошла. И в первые же разы зацепила венерическую болезнь. Другого наградила кого-то. Ее избили, убивали ее. Вот так все лицо ее избили. И выкинули ее, думая, что уже все убили. Она жила. И вот теперь она... Вернулась в церковь, как никому не нужное, ни в мире, ни в церкви. Кается и просит, простите меня, примите меня. Неужели ей Бог приготовил такое будущее? Друзья дорогие, когда мы уходим от Бога, идем развлекаться туда, сатана нас старается на самое дно опустить. так, чтобы ты больше не захотел даже подниматься. Чтобы была потеряна всякая надежда. А потом никому не нужны. Хорошо, если еще хватает смирения идти просить милости у Бога и каяться, и соглашаться, Господи, на этой земле все потерял. Или потерял, хоть бы в вечности не потерять. А Бог хочет, чтобы у нас и на этой земле было прекрасное. Хорошее, чтобы посмотрели и сказали, точно с вами Бог. Точно, мы ясно увидели, что с вами Бог. Благословение Божие на вас. И захотели бы другие присоединиться к Богу. А ведь мы живем, я смотрю на сегодняшнюю молодежь, они и сами не разберутся, Бог с нами или нет. Может, и вы так. Вот у кого-то так точно в жизни сегодня. Мы думаем, что потом будет, а сегодня мы сдаем позиции, идем, развлекаемся, нас и компьютеры тянет, нас и в интернет тянет, и в журналы, и в кино, и в парки, и везде нас тянет. А с чем ты предстанешь перед Богом? Если у тебя так сегодня, пусть сегодняшний вечер будет для тебя остановкой. Может, ты еще не все потерял. Может, ты еще не все, то, что Бог для тебя приготовил, может, ты еще не все продал. Может, еще что-то осталось. Не утеряй. Пусть благословит тебя Бог. Прекрасное будущее, настоящее Бог приготовил для детей своих. Особенно тех, кто с юности служит Богу. Пусть у вас это будет прекрасное. И сегодняшнее, и завтрашнее. Дорожите тем, что Бог вам дал. У вас будет благословение. Пройдут немножко годы. Оглянетесь и скажете, слава Богу, как хорошо с тобой. Аминь. Стучишь мое сердце, Христос, почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать? Ты вселенную словом своим сотворил, ты сказал, и явилось бытие. Жизнь силой и движением наполнился мир, и ты вечный владыка его. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобой идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать. А у сердца простого стоишь и стучишь, самовольно не хочешь войти. Ты не властвуешь здесь, но со мной говоришь языком полноправной любви. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать? Сколько сделать не смогут запрет и закон, сколько в силах любовь совершит. Ты ждешь у дверей, мой Господь дорогой, и стучишь, мое сердце стучишь. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать.